«Ако алфистомирмо! Ако алфистомирмо!» И дети тотчас умолкали. Все как будто шло прекрасно. Плодились люди, множилась радость жизни. Но вот однажды утром Фрикс проснулся печальный. Тоска стиснула ему сердце. В тот день он не вставал с постели, лежал на спине и смотрел в потолок. Кариса приводила к нему то одного, то другого и, наконец, пустила всех четверых резвиться в отцовскую постель. Крепкие, как медвежата, мальчики кувыркались около отца. Но Фрикс был хмур, как прежде, лежал неподвижно и не сводил глаз с потолка. Так продолжалось неделю, другую, месяц. Плачущая Кариса прибежала к родителям за помощью. «Может быть, он тебя разлюбил?» — спросил дочь Аэт, внимательно выслушав ее рассказ. «Если разлюбил, то пусть хоть сегодня испустит дух!» — вскричала Кариса. Слова отца заставили ее на мгновение призадуматься. Но она тут же встряхнула упрямо головой и сказала: «Нет, не разлюбил, я почувствовала бы это всем телом. Он любит, любит и меня, и детей, но какая-то нечисть навалилась ему на душу и не пускает к нам», — протянула, словно причитая, Кариса. На другой день царь с царицей навестили зятя. Тот лежал на спине в постели, не убиравшийся целый месяц, и смотрел в потолок. Лицо у него было желтое, кожа обвисла, глаза провалились, глазницы почернели. Восковые исхудалые руки лежали поверх одеяла. При виде тестя и тещи он чуть улыбнулся, вернее, попытался улыбнуться, но получилась такая жалкая гримаса, что царица отвела взгляд. «Ну, мой зять, рассказывай, как поживаешь», — ласково сказал Аэт. Фрикс взглянул в лицо Аэту, долго смотрел на него, и крупная слеза покатилась по его щеке. «Пропал, бедняга!» — шепнул Аэт царице. Дворец наполнился ворожеями, ведунами, лекарями. Запах лекарств пропитал все вокруг. Служанки ходили, зажав нос. Но больному не становилось лучше. Шли один за другим прорицатели, колдуны, лечи. Всюду узнали о болезни Аэтова зятя. Скоро во дворце не осталось места, и лекаря стали ставить шатры во дворе. Аэт растерянно бродил между шатрами, как полководец, не имеющий никаких сведений о намерениях врага, не знающий, когда и с какой стороны ждать нападения. Куда ни глянь, всюду горели костры, всюду варились целебные снадобья. Покорный судьбе, без боя сдавшийся, больной глотал, зажмурясь, все, что ему давали. Пчел и скорпионов, ласточкины гнезда и ножки саранчи, селезенку куропатки и лисий помет. Из рваных шатров с утра до вечера доносилось бормотанье ворожей и кудесников. Кариса уже знала наизусть тысячи разных примет. Если больному хочется быть в темноте, это дурной знак. Не к добру также, если у него свалится голова с подушки, если он разговаривает со стенкой, если у него зловонное дыхание, если он не хочет никого видеть, если у него сощурится один глаз. И еще сотни, тысячи других дурных примет знала Кариса на зубок. Она еле стояла на ногах, потому что 100 раз на дню должна была подбежать к постели больного, чтобы взглянуть на его лицо, проверить воочию все то, что набормотали знахари и ворожеи. Карисе чудились всевозможные дурные знаки на лице Фрикса, но она никак не хотела примириться с мыслью, что муж ее может умереть. Вот так запросто, бессовестно покинуть ее и уйти. «Нет у смерти такого права», — думала Кариса и ужасалась, воображая свое будущее вдовство. Кариса с детства не знала ни в чем отказа. Все ее желания неизменно исполнялись, и она верила: никто и ничто на свете не смеет огорчить ее, пойти ей наперекор. И вот проклятая непонятная болезнь бросила ей вызов и, кажется, готовилась торжествовать победу. Смерть Фрикса должна была в корне изменить жизнь Карисы. Прежде всего, ей пришлось бы оплакивать его, носить черное платье, затвориться, сидеть в темноте, прятаться от жизни, от себя самой. Как долго, ведают лишь боги. А Кариса не хотела этого, была к этому не способна. Кто ей вернул бы потом годы, потраченные на затворничество? Чьим звонким смехом оглашался бы дворец во время ее траура? Кто стал бы втыкать себе в волосы самые пышные цветы? «Чему ты могла меня научить, когда сама ничего не знаешь?» — крикнула она однажды тетушке Комар. И та зажала себе рукой увядший рот, чтобы не проклясть племянницу. Кариса прогнала в толчки из дворца черноглазую Малалу и ее дочек, потому что их песни не принесли больному облегчения. У всех во дворце обливалось кровью сердце при виде горя Карисы. И трудно было сказать, кого больше жалели, обреченного на смерть Фрикса или его молодую жену, которая так отчаянно из последних сил цеплялась за ускользающую жизнь своего мужа. На площади перед дворцом денно и ночно толпился народ. Время от времени какой-нибудь слуга показывался на башне и покачиванием головы давал знать, что нового ничего нет. Однажды вошла Каэту царица и сказала: «Царь ты или нет, сделай что-нибудь. Не только зять, но и дочь наша погибает. Или у тебя грех какой-нибудь на душе? Что до меня, то я чиста перед богами и перед тобой».